что похожа была на белую солдатскую рубаху времен скобелевских походов. Шаровары аккуратно залатаны на коленях, ботинки чуть и разбитые, но не заскорузлые, смазанные дегтем. Винтовку держал привычно, вид у него был бравый, и я понял, что мне с ним повезло.